Портленд Плейс, суббота, 12 мая 1860 года. Дорогая Эмилия, случилось ужасное. Весь вчерашний день я прождала возвращения отца. Никто не знал, когда именно он приедет, и я не посмела выйти из дома. Я думала, двух полных дней с Феликсом мне окажется достаточно, чтобы набраться сил жить дальше. Но с момента моего пробуждения, сегодня утром, меня начали глодать сомнения, становившиеся все тяжелее по мере того, как текли долгие часы, которые я могла бы провести с ним. А вдруг Феликс передумал? А вдруг в Лондоне он просто развлекается тем, что склоняет глупых девушек к согласию на брак? Мне казалось, я навсегда выкинула из головы подобные опасения. Но теперь они все разом вернулись мучить меня. 5 минут с возлюбленным, даже одна единственная минута, ну или хотя бы пара строк, написанных его рукой, успокоили бы меня. Я целую вечность простояла у окна, молясь, чтобы Феликс показался на улице внизу, хотя прекрасно знала, что нынче он весь день занят делами. Отец вернулся только вечером. Я сидела в гостиной, и при первом взгляде на него сердце мое словно налилось свинцом. «Мистер Брэдстоун, я тебе о нем говорил, сегодня ужинает с нами. Присоединишься к нам в 7 и постарайся понравиться нашему гостю». Я совсем забыла про мистера Брэдстоуна. Видимо, на моем лице отразился ужас, ибо отец нахмурился и сурово осведомился, все ли мне понятно. «Прошу прощения, сэр», — пролепетала я, — «но у меня опять голова разболелась. Уверена, я столь сильно побледнела, что мои слова прозвучали вполне правдоподобно. Надеюсь, вы не станете настаивать на моем присутствии. Независимо от самочувствия, ты будешь ужинать с нами, коли заботишься о собственном благе», — отрезал он и удалился прочь, ничего больше не сказав. Чувствуя себя как в кошмарном сне, я на ватных ногах поднялась в свою комнату и выбрала самое неказистое платье. Никаких украшений, кроме маленького серебряного крестика, я не надела. И Лили, по моему указанию, до боли туго зачесала мне волосы назад. Но ничто не могло подготовить меня к встрече с человеком, выбранным для меня отцом. Мистер Джайлз Брэдстоун — высокий, крепкого сложения мужчина лет 40. У него длинное костлявое лицо с мучнистой, шелушащейся кожей, крупный нос с подрагивающими при каждом вздохе ноздрями и очень приметные глаза. Самого холодного, самого бледного оттенка голубого цвета, какой я когда-либо видела. С пристальным, неподвижным взглядом, исполненным насмешливого презрения. «Мистер Брэдстоун вдовец, и чтобы дать тебе наилучшее представление о нем, скажу лишь одно». Когда он сообщил мне, причем с едва заметной улыбкой, что его первая жена, он так и сказал, моя первая жена погибла вследствие несчастного случая, я ни на секунду не усомнилась, что он ее убил. Голос у него холодный и презрительный, под стать немигающему взору. Ну и, разумеется, мистер Брэдстоун — коммерсант. Он занимается недвижимостью, как мой отец, и держится одних с ним убеждений. Я старалась не поднимать глаз. Но он часто обращался непосредственно ко мне, наверняка лишь для того, чтобы вынудить меня посмотреть на него. Мой отец спустился в свои обычные рассуждения о ленности бедняков, которые могли бы трудиться гораздо производительнее, если бы не чрезвычайная мягкость законов. И едва он умолк, как мистер Брэдстоун сказал: «Боюсь, мисс Вентворд не согласна со своим отцом». «У меня нет иного мнения, сэр», — ответила я, помимо изреченного в Священном Писании. «Наш долг — помогать всем, кому в жизни повезло меньше, чем нам». Отец метнул на меня сердитый взгляд, а мистер Брэдстоун усмехнулся и вскинул бровь, словно желая сказать: «Я знаю, что не нравлюсь тебе, но даже не надейся от меня отделаться». Позже он заметил, говоря о каком-то своем деловом предприятии, но в упор глядя на меня: «Я не привык проигрывать ни в чем». После ужина отец велел мне сыграть для них на рояле, чего в обычных обстоятельствах никогда не делает, ибо на дух не переносит музыку. Я выбрала самую печальную и заунывную пьесу, какая только пришла на ум, но все равно каждую секунду чувствовала на себе пристальный взгляд мистера Брэдстоуна. Когда же я, наконец, решилась с извинениями удалиться, наш гость промолвил: «Рад был с вами познакомиться, мисс Вентворд. и очень надеюсь продолжить наше знакомство». Тон его оставался в пределах учтивости, но глаза смотрели с наглым вызовом. И я вышла из гостиной, охваченная ужасным подозрением, что мое отвращение возбудило в нем интерес. «Как ты догадываешься, ночью я почти не спала. Я страшно боялась, что мистер Брэдстоун останется погостить у нас, и стояла у окна, покуда не увидела, как он уезжает в кэбе. А потом я долго надеялась, что вдруг Феликс, тоже томимый бессонницей, возьмет да пройдет мимо нашего дома. Он снимает комнату на Секвилл-стрит неподалеку от Пикадилли. Но улица все оставалась пустынной, и фонари все горели неровным призрачным светом, и каждый час раздавалась тяжелая поступь констебля. Наконец я забылась кошмарным сном, в котором передо мной из темноты снова и снова выплывало лицо мистера Брэдстоуна, и проснулась на рассвете с сознанием, что кошмар продолжается наяву. После завтрака отец вызвал меня для разговора, которого я ждала с ужасом. Когда я вошла в кабинет, он сидел за письменным столом и знаком велел мне подойти. Я приблизилась и встала перед ним, точно провинившийся ребенок, в ожидании наказания. «Невзирая на свою угрюмость, ты произвела на мистера Брэдстоуна хорошее впечатление. Он желает увидеться с тобой снова, и когда ваша встреча состоится, изволь держаться с ним любезно». Я вовремя сообразила, что сбежать мне удастся только в том случае, если сейчас я проявлю покорность. «Я постараюсь, сэр, если такова ваша воля». Отец посмотрел на меня долгим, недоверчивым взглядом. «Ты и вчера знала мою волю», — наконец произнес он. «Почему же не повиновалась?» «Мистер Брэдстоун не понравился мне, сэр. Сожалею, если разочаровала вас». «Очень разочаровала, но больше не разочаруешь. Мы с мистером Брэдстоуном обсуждаем условия взаимовыгодного сотрудничества. Ему нужна жена, и брак между нашими семьями укрепит наши деловые отношения. Если он сделает тебе предложение, ты ответишь согласием. Твой долг во всем меня слушаться, и тебе придется полюбить мистера Брэдстоуна, потому что я так желаю». «А когда мистер Брэдстоун вернется?» — спросила я. «В среду он будет гостить у нас 2 недели. Тебе же тем временем запрещается выходить из дома, как ты, говорят, делала в мое отсутствие». «Я просто погулять выходила, сэр», — солгала я, молясь, чтобы меня не выдало выражение лица, и задаваясь вопросом, кто же все-таки меня выдал. «Несомненно, мистер Брэдстоун будет счастлив сопровождать тебя во время прогулок. А пока из дома ни ногой. Я отдал слугам соответствующие приказы. Ослушаешься меня и будешь посажена под замок в своей комнате. Все, ступай». Выйдя в холл, я увидела Альфреда, который стоял у двери как часовой и старательно избегал моего взгляда. Не знаю, как мне удалось сохранять самообладание в присутствии отца. Ко времени, когда я достигла своей комнаты, меня все трясло. Первым моим побуждением было сбежать тотчас через окно Лили. Но если Феликса не окажется в съемной комнате, или, что еще хуже, если меня застигнут при попытке побега, пока отец дома... В общем, я решила сперва написать Феликсу и послать Лили, чтобы разыскала его и принесла мне ответ. Мы с ним обсуждали наши возможные действия при таком повороте событий. И он сказал, что по шотландскому закону мы с ним сможем сочетаться браком после 3 недель проживания в Шотландии. Признаюсь, на необходимости дождаться моего совершеннолетия настаивал больше он, чем я. «Как только вы окажетесь в безопасности под крышей вашей кузины», — сказал Феликс, «я смогу поступить по чести и попросить у вашего отца благословения. В худшем случае он вышвырнет меня за порог, но, по крайней мере, есть надежда, что мое появление поостудит его гнев. Однако, если ваша жизнь дома станет совсем невыносимой, мы сбежим незамедлительно». Потом я стала раздумывать, что бы мне взять с собой из дома. Я вспомнила опустошенную комнату Кларисы, груду ее вещей на грязной телеге, суровые слова отца: «Предупреждаю, второй раз опозорить себя я не позволю». Я вообразила, как он рубит топором мое любимое фортепиано и бросает в камин нотные тетради, и решимость моя поколебалась. Но если я останусь и откажу мистеру Брэдстоуну, Отец все равно сможет сделать то же самое, и не только это. А если меня запрут в моей комнате, как я сбегу, спрашивается. К моменту побега Клариса была уже совершеннолетней. До меня только сейчас дошло, что ведь закон-то был на ее стороне, а не на стороне отца. Но данное обстоятельство нисколько не уменьшило его ярости. А вдруг меня кто-нибудь видел с Феликсом? Не исключено, что мне придется бежать без малейшего отлагательства. Охваченная тошнотворным страхом от осознания чудовищности происходящего, я выбрала маленький чемодан и принялась укладывать в него вещи. Матушкино ожерелье и брошь, кольцо, подаренное мне Кларисой в приступе щедрости, несколько миниатюр, дорожный НССР, ночную сорочку, шаль. В чемодане уже почти не оставалось места. Мне придется путешествовать в одежде, имеющейся в моем распоряжении. Не в утреннем платье, сейчас надетом на мне, а в таком, в котором при необходимости можно бежать бегом, не путаясь в нижних юбках. Я нашла лишь простое белое платье, что носила в 16-летнем возрасте. Самый неподходящий цвет для лазанья по крышам, но тут уж ничего не попишешь. Пока я собирала вещи, владевший мной ужас лишь усилился. Когда Лили постучала в дверь, я так и подскочила от испуга. При виде чемодана милая девушка смертельно побледнела, а когда я сообщила о своем намерении, разразилась слезами. «Он поймает вас, мисс, вы же сами знаете. Нам нужно будет скрываться всего 3 недели. Когда мы поженимся, отец не сможет нас тронуть». «Но что, если мистер Мордаунд не женится на вас, мисс? Вдруг он обесчестит и бросит вас? Что тогда будет? Даже подумать страшно». «Сердце подсказывает мне верить мистеру Мордаунту, Лили. Мужчины благороднее и добрее я в жизни не встречала. И мне никак нельзя здесь оставаться. Я скорее выброшусь из окна, чем позволю мистеру Брэдстоуну хотя бы прикоснуться ко мне». «Так вы просто откажите ему, мисс. Пусть даже отец посадит вас на хлеб и воду. Это все лучше, чем претерпеть бесчестье. А если мистер Мордаунт и вправду вас любит, он подождет до вашего совершеннолетия». «Он уже обещал ждать Лили. Но я боюсь оставаться здесь, и я никогда не буду уверена в Феликсе больше, чем сейчас». «В таком разе езжайте к вашей кузине, мисс. Это далеко от Лондона, и там вы будете в безопасности». Признаюсь, я испытывала сильнейшее искушение, причем не впервые. Нетлфорд представляется мне подобием земного рая, но, увы, я не могу к тебе приехать. Отцовский гнев на Кларису покажется пустяком по сравнению с яростью, которую вызовет мой побег. А я решительно не хочу навлекать неприятности на вас с Готфри. Нетлфорд — одно из первых мест, где он станет меня искать. У нас сердце будет обрываться при каждом стуке в дверь. В Шотландии же нам с Феликсом придется скрываться от преследования всего лишь 3 недели. А когда опасность минует, мы непременно приедем к вам, и все твои страхи за меня бесследно рассеются. Продолжаю спустя время. Я получила записку от Феликса, и мы составили план действий. Я незаметно выскользну из дома, чуть свет, в понедельник, при необходимости через окно Лили. К тому времени я буду знать, охраняется ли дверь и ночью тоже. Феликс будет ждать меня в кэбе. Мы поедем прямиком на Кингс-Кросс и сядем на первый же поезд северного направления. Мы с Лили пролили море слез друг о друге, но я не стану разлучать ее с любимым. Мы с ней просмотрели множество объявлений о найме прислуги и нашли для нее место на Тевисток-сквер. Я написала ей превосходную рекомендацию, и она зайдет по адресу, когда понесет это мое письмо в почтовую контору. Если Лили что-нибудь от меня понадобится, она напишет мне в Нетлфорд. Надеюсь, ты не против. Мне хотелось бы вырваться отсюда поскорее, но завтра отец весь день будет дома. По понедельникам он обычно уходит в 9, а потому не ожидает увидеть меня за завтраком. Дверь своей комнаты я за собой запру и оставлю на ней записку, чтобы меня не беспокоили, поскольку я приняла хлорал после бессонной ночи. Лили подождет до раннего вечера, а потом скажет домоправительнице, что беспокоится за меня. При благоприятном развитии событий мы с Феликсом получим преимущество в полдня. Вряд ли слуги станут взламывать дверь до возвращения отца. А когда, наконец, взломают, он найдет на моем бюро письмо с сообщением, что я сбежала в Париж. Мне безумно жаль оставлять тебя в такой тревоге, но если меня поймают, а я стараюсь даже не думать об этом, у меня уже не будет никакой возможности сообщаться с тобой. Феликс клянется, что если меня все-таки схватят и заточат, он не успокоится, пока не изыщет способа вызволить меня из плена. Молись за меня. Напишу сразу, как только окажусь в безопасности, твоя любящая кузина Розина.